Пидж пыталась приучать к порядку Селию, но Селия обычно отвечала, что не знает, куда что класть, раз она не хозяйка на кухне. Она предпочитала сидеть с Джейсоном в гостиной и потягивать коктейль. Словом, было ясно, что здесь похозяйничала Ванда. Тоже, видать, собиралась убрать все, когда поедим или завтра. Пидж и Джейсон пошли в спальню и в растерянности уставились на незастеленные кровати и неоткрытые чемоданы на полу. На кроватях в прошлую ночь явно никто не спал. Это окончательно убедило их в правильности сделанных выводов. А снаружи завывал ветер. Ветки деревьев сгибало бурей, и они стучали по крыше домика. Несмотря на потоп, крыша не протекала. Вдруг раздался какой-то грохот в гостиной, после которого шум непогоды сразу усилился. Они выскочили из спальни и увидели на полу осколки оконного стекла. Ледяной ветер и дождь гуляли по гостиной. «Только этого нам не хватало», — сказал Джейсон в сердцах. «Ну что ж теперь делать?» Пидж достала из шкафа толстое шерстяное одеяло. «Не слишком-то поможет, правда», — проговорила она, — «но все-таки». Джейсон перекинул одеяло через карниз для занавесок и припер оконные створки креслом. Странно, но они были даже рады, что появилась возможность хотя бы на минуту отвлечься от мрачных мыслей. Пидж машинально начала убирать со стола. Ее бледное лицо было по-прежнему искажено страхом. «Пидж, милая моя, ты не должна ничего здесь касаться», — спокойно сказал Джейсон. Она смотрела на него, не понимая. «Как только буря кончится, — продолжил он, — нам придется поехать вниз. В закусочной есть телефон. Позвоним в полицию. Эти трое где-то неподалеку. Может, нашли где-то прибежище, если заблудились. Может, спустились в долину. Но почему, черт возьми, они не поехали на машине? Или, может, ушли вверх, в горы?» Пидж так и стояла, держа в каждой руке по тарелке, и отрешенно смотрела на него. «Мы вызовем по телефону шерифа. Пусть собирает людей и поднимается сюда. Ему наверняка захочется посмотреть, при каких обстоятельствах эти трое покинули дом. Конечно, нельзя сразу же предполагать, что тут произошло какое-то преступление, но я все же считаю, что нам лучше ничего здесь не трогать. Пусть все остается так до приезда шерифа». Пидж, как во сне, поставила тарелки на стол. Она, как автомат, выполняла все распоряжения мужа. Джейсон чувствовал, она на грани нервного срыва. Он знал, что нужно ее как-то отвлечь. «Пойдем, любимая», — сказал он, — «застелим себе кровать. Я тебе помогу. А потом попытаемся немножечко поспать». «Но Селия», — ответила она, — «где же Селия? Почему она убежала?» «А где Ванда и Барт?» — спросил Джейсон. «Любимая, я тоже не знаю, куда они делись. Но сейчас мы все равно ничего не сможем сделать, чтобы найти их. По такой грозе это просто невозможно. Я просто не смогу ночью доехать по мокрой дороге до телефона. Идти искать по такой грозе тоже нет смысла. Даже Volkswagen не поможет. Если они поднялись в горы, все равно придется идти пешком. Ты же знаешь, дорога там скоро обрывается». «Разумеется, знаю», — перебила Пидж. «Наверное, потому они и не взяли комби. Если знали, конечно, что дорога скоро кончится». «Вот именно, если знали. Барт и Ванда никогда не ездили вверх по дороге и не знают. А привычки Селии тебе известны. Ты веришь, что она готова встать посреди ужина и отправиться гулять в горы?» «Нет, разумеется, не верю. Селия никогда не любила прогулки. Но, может, здесь, на природе, еще куда ни шло. Но ведь